Абраскел. Это было 1000 лет тому назад, в тот час весны, когда каждое дыхание славит Творца, создавшего необъятный мир и подарившего всему жизнь. Под бирюзой южного неба у ниши древнего храма, с пандарой в руках, готовая приветствовать зарю и нарождающийся день, стояла красавица Астана, одинокая служительница Божьего храма, Творцу и вере посвятившая свою молодость и силу, душу и сердце. Все пело вокруг нее, пели птицы, пели, казалось ей, роскошные цветы и травы, пели деревья, пели ручьи и водопады, и высокие горы, покрытые зелеными лесами, пели моря, катившие свои светлые пенные волны. Благоухание цветов наполняло грудь Астаны. Долго любовалась она красотой природы. И тогда почудилось ей, что все эти звуки, эти песни слились в один прекрасный гимн, и гимн этот, паря над миром подобно орлу, плавно и тихо подымался к лучезарному вечному небу. Вся обратясь во внимание, юная Астана под звуки этого торжественного величественного гимна подумала, как мудр и всесилен тот, кто создал все это и всему дал голос, чтобы им восхвалять Творца. Тихо наклонилась красавица к земле и услышала в ней сердце, которое билось так же, как и ее, горячо любящее эту чудную природу, этот мир, доставляющий юной красавице так много отрады. Полная восторга, она не почувствовала, как руки ее коснулись струн пандары, как полились небывалые дивные звуки навстречу царице заре. Астана пела. Вряд ли, когда в мире звучал такой очаровательный голос, потому что не было человека, который так же горячо любил этот мир. Тяжелой волной катилась на плечи пышная коса красавицы Астаны. В ее черных, как ночи юга, очах горели алмазы солнца, а длинные белые одеяния, которые обвивали ее стройный стан, казались пурпуром под яркими лучами зари. Пела Астана, и снова чудилось ей, что, внимая ее песни, все выше и выше поднимались вершины гор, а с ними возносился к облакам и древний храм, и она окружена гирляндами цветов, благоухающих роскошными ароматами, и где-то близко-близко возле нее тихие волны поют ей очаровательную колыбельную песню. Сладко заснула Астана, и новые райские сны видела юная красавица. Чудилось ей, что ходит она в неземном саду. Высокие деревья тихо шелестя листвой склоняют над ней развесистые ветви. Вокруг благоухают новые дивные цветы. И вдруг кто-то весь в белом, окруженный сиянием радуги, наклонившись над ней, говорит: «Девушка, за то, что ты лучше и краше всех восхваляла величие Творца, за то, что твоя песнь прекраснее всех земных песен, завтра ты будешь счастлива тем, что будешь иметь сына, который возвеличит родину свою, Абхазию, имя ему Абраскил». Когда Астана очнулась от чудного видения, темная ночь уже плыла над миром во всем волшебном наряде и рассыпала яркие звезды. Наутро сбылось предсказание, которое слышала красавица. Астана стала матерью подобного ей младенца-красавца. И небо, и солнце, и розовые тучки приветствовали Абраскила, улыбаясь с высоты. Через день, когда нежная мать приготовилась пеленать младенца, к великому удивлению Астаны он заговорил: «Мать моя, сын твой растет с каждым часом. Не связывай же своего обрыскила, дай ему волю». С трепетом внимала красавица словам своего сына. Она любовалась им, пела ему песни, под которые тихо и сладко засыпал прекрасный младенец. Через 5 дней Абраскил выглядел уже как 10-летний мальчик. Черные кудри покрывали его красивую голову. На лице, белом словно крыло лебеди, играл, подобно майской заре, яркий румянец. Глаза были такие же, как глаза матери, только выражение их было не то. По временам они блистали точно молнией. На 6-й день, нарубив гибких ветвей кизила, он сделал себе лук и стрелы. Роскошный лес окружал древний храм, в котором жила красавица. В этот лес отправился на охоту Абраскил и к вечеру принес красивого фазана. Стрела поразила дичь в голову. Так стреляют только старые и самые ловкие охотники Абхазии. Наломав сухих сучьев, он разложил их и зажег костер. Затем на пылающих углях поджарил убитую дичь. Так бежали часы за часами, а вместе с ним рос и мужал Абраскил. Недолго Астана дивилась своему сыну, недолго любовалась она им. Через 10 дней Абраскил навсегда простился со своей матерью. «Астана, — говорил он, покидая ее, — я призван защищать свою родину от врагов. Я ухожу от тебя, но ты скоро услышишь о доблестных подвигах своего Абраскила. Слава моя должна затмить славу богатырей мира». Покинув мать, Абраскил направился в ближайший аул, где жили князья и урбеты абхазские. Там он был принят в войско, которое дивилось его богатырской силе, ловкости и небывалому умению владеть кривой саблей и гибким острым кинжалом. Через год единогласно все войско избрало юношу своим вождем. Из отдаленных концов мира то и дело приезжали послы от царей с богатыми подарками герою Абхазии. С послами от царей приходили певцы, которые в прекрасных песнях восхваляли славное имя Абраскила, сравнивая его с солнцем, что посылает великодушно свой свет земле и звездам. Гимны эти передавались народам из уст в уста. Их распевали в войсках, в богатых дворцах и замках. Из бедной хижины Абхаза пастуха далеко разносился в ясную звездную ночь серебристый голос. То пела дочь его о герое Абхазии. Абраскил, заметив повсюду такое поклонение, слыша гимны, в которых имя его восхваляется подобно имени Творца, возгордился этим и объявил всему миру, что он равен по своему могуществу Творцу Вселенной. «Творец, — говорил он, — товарищ мой, а не повелитель». И стал Абраскил всюду выказывать свое неповиновение Богу. Если на пути приходило славному герою встречать лозу, переплетенную между собой и мешавшую пройти ему, не наклонив головы, Абраскил обнажал свой меч и разрубал ее, дабы, не преклоняя головы, проехать или пройти дальше. «Если я наклоню свою голову, то Творец подумает, что я преклоняюсь перед ним», — говорил богатырь. И восстал славный герой Абхазии против величия Создателя. Так проходили года за годами. Слава Абраскила гремела по всему миру. Непобедимым богатырем слыл он. Народные певцы только и пели, что о могучем богатыре Абраскиле, восхваляя его ловкость, силу и великодушие. Ни один враг Абхазии из опасения навлечь на себя гнев богатыря Абраскила не осмеливался ступить на землю его родины. Острые кинжалы и сабли врагов Абхазии ржавели в ножнах, ибо не только обнажать их, но даже и помыслить об этом никто не смел. Так быстро все, и большой, и малый, и богатый, и бедный, стали, восхваляя Абраскила, поклоняться ему как Богу. Они всячески старались угодить богатырю, сблизиться с ним. Многие, многие искали родства с ним, и славные цари, и богатые князья. Каждый мечтал о его богатырской защите, потрясающей душу врагов. А красавица Абхазия цвела и разрасталась с каждым днем. Любо было взглянуть на обильные жатвы хлеба, на прекрасные сборы плодов, на тучные стада овец. Ни одной вредной травки, ни одного ядовитого дерева не росло на этой прекрасной земле. То зеленым мягким шелком, то чистым ярким золотом переливались под яркими лучами южного солнца пышные высокие хлеба и травы. Чистые, как краса, реки и ручьи несли свои воды, полные целебной влаги, и обильно поили людей и животных. И не было ни одного больного, ни одного немощного человека по всей Абхазии в то славное время. Творец узнал о гордыне и неповиновении со стороны Абраскила. Долгое время терпеливо старался он образумить богатыря, заставить героя поклоняться себе. Однако все усилия, все старания образумить богатыря были напрасны. Тогда, разгневавшись на непокорного богатыря, Творец повелел 12 ангелам схватить неразумного Абраскила и, оковав его по рукам и ногам, бросить в мрачную пропасть. Ангелы приступили к исполнению воли Божией. Однажды утром Абраскил спал, распростершись на мягкой траве в тенистом лесу. Вдруг слышит он сквозь сон у самого уха своего конское ржание и чей-то голос. Быстро вскочив, Абраскил увидел перед собой Араща, верного коня своего, и объявил Аращ хозяину о воле Творца и о том, что 12 ангелов скоро настигнут богатыря. «Садись на меня, я унесу тебя от твоих преследователей!» Моментально вскочил Абраскил на Араща и быстрее молнии понес его конь на берег Черного моря. Там отдыхал богатырь до следующего дня, пока ангелы не появились вдали. Но лишь только Аращ завидел ангелов, он снова подхватил героя, и гордо понеслись они к горе Ирцаху. Там на барсовой шкуре сладко уснул Абраскил до другого дня. Так, то в пещере горы Ирцаху, то на берегу Черного моря укрывался непокорный Абраскил со своим Аращем. На пустынном берегу Черного моря гордый богатырь любил охотиться на дичь, а верный ему Аращ всегда тут же, возле своего хозяина, щипал сочную шелковистую траву. Отчаялись тогда ангелы, что не могут исполнить они волю повелителя своего. И им на помощь пришла одна хитрая голубоглазая старуха из племени враждебного некогда Абхазии. Старуха эта посоветовала ангелам разослать возле горного убежища Абраскила, в то время как богатырь мчится от них на своем Араще к морю, огромные бычьи шкуры, смазанные овечьим жиром, и спрятаться нескольким ангелам за высоким утесом, а остальным направиться к Абраскилу. Совет старухи был исполнен. Разослав густо смазанные шкуры у вершины горы Ирцах, одни ангелы спрятались, а другие направились к морю, где на пустынном берегу спал в это время с выражением гордости и жестокости в чертах лица непокорный богатырь. Вдруг Аращ заслышал приближение ангелов. «Мчимся, Абраскил!» — воскликнул он, разбудив богатыря. Быстро, так быстро, как блещет молния, полетели они к вершине Ирцаху. Но здесь-то и суждено было погибнуть славному герою Абхазии Абраскилу. Грузно упал Аращ, поскользнувшись, ступив на смазанные шкуры, и сбросил с себя гордого богатыря. В одно мгновение ангелы кинулись на непреклонного Абраскила и его Араща. Долго и упорно сопротивлялся богатырь, но с посланными Творцом он был не в силах бороться. Обессиленный, упал Абраскил на землю, и тяжелые железные цепи сковали его по рукам и ногам. Так был пленен Абраскил, славный герой Абхазии, равного которого не было в целом мире. Та же участь постигла и Араща. Приковали ангелы узника к одной из отвесных скал в неизмеримой и мрачной пещере, что начиналась у горы Ирцах и шла под всем Кавказом. Водрузив с помощью тяжелого молота огромный железный кол в эту скалу, они привязали к нему могучие цепи, сковавшие богатыря, и вернулись к Творцу рассказать обо всем. Бог, услышав о пленении Абраскила, вместо стражи из ангелов послал к нему серую Адарганцоху. Едва Абраскил, вырываясь из цепей, могучими плечами своими настолько расшатывал водруженный на скалу железный кол, что достаточно было ничтожного усилия, чтобы вырвать его из ненавистной скалы. Птичка, Адарганцуха, ловко вспорхнув, пролетала пред мечущими молнией глазами богатыря, и грузно опускался тяжелый молот на кол, который от этого снова погружался в скалу. А утомленный тщетной борьбой Абраскил вновь быстро и крепко засыпал. Глубокая скорбь объяла всю Абхазию. Печаль, уныние царили повсюду. Абхазские красавицы в своих песнях горько оплакивали участь славного героя. Они рвали на себе длинные пышные косы и призывали всех юношей к спасению Абраскила. Кругом раздавались рыдания. Кто, дорогая Абхазия, кто, милая родина, спасет тебя от врагов твоих? Кто заменит тебе Абраскила?» И вот собрались доблестные абхазские юноши спасти любимого богатыря. 20 мулов нагрузили они свечами для освещения мрачной пещеры. Кое-как, освещая ущелье, шли храбрые абхазы, готовые пожертвовать собой ради любимого героя своей родины. Наконец, приблизились они настолько, что ясно услышали стоны Абраскила, и в это время догорает у них последняя свеча. «Абраскил!» — кричали абхазы. «Скажи, что делать нам? У нас нет больше огня, чтобы освещать путь к тебе». «О, дорогие дети мои, не дойти вам до меня, вернитесь обратно. Вы не можете освободить меня, потому что чем ближе вы ко мне, тем дальше и дальше я от вас. Такова воля Творца. Вернитесь домой, идите и защитите мою дорогую Абхазию. Дайте забыть мне о моей неволе, любите родину, как я люблю ее. Прощайте». Страшный стон, сопровождая последние слова Абраскила и потрясая мрачные своды пещеры, вылетел из богатырской груди. Тихо, поникнув могучей головой, на грудь вновь непреклонный и гордый Абраскил отдался глубокой печали. Так и по сей день мучается славный герой Абхазии. С грустью останавливается путник у мрачной пещеры горы Ирцах, заслышав тяжкі стони Аброскіла. Прошла слава героя проносится перед его умственным взором, и глубоко вздохнув, он дальше свершает свой путь.